Глава 13. «Приду ночью, когда дашь», — прочитала вслух Ольга сообщение от Александра и густо покраснела. О том, что парень хотел дописать, когда дашь пропуск, но из-за усталости отключился раньше, случайно нажав кнопку отправки, девушка не знала. Зато знала, что означает выражение «дашь», сказанное парнем девушки. Просветили немногочисленные подруги, любящие посещать балы и светские рауты. «Хам!» — в сердцах воскликнула Ольга и снова уставилась в телефон. «Когда дашь? Не, ну какой наглец-то!» Раз за разом, перечитывая последние два слова, девушка почувствовала, как внизу живота разливается приятное тепло, а рука сама тянется погладить пах, представляя обнаженного парня. Хоть Саша так и не пришел, но из-за мысли о нем в ту ночь Ольга смогла уснуть лишь под утро. Поспать мне удалось недолго. Вскоре из сна меня вырвал баззер учебной тревоги, а когда весь поток собрался на плацу, оказалось, что боец Рыльского за каким-то чертом выложил из рюкзака походный котелок, и капитан Павлинов с радостью сообщил всем о незапланированном марш-броске. И как он сам-то высыпается с таким графиком? В итоге утром я чуть не проспал, и если бы не заглянувший ко мне Рустам, точно не успел бы на завтрак. Но пронесло. Правда, из-за всей этой кутерьмы я так и не заглянул в телефон, и понятия не имел, ответил ли я вчера Оле или нет. Да и сам телефон я с собой по школе не таскал, предпочитая оставлять его в своей комнате. Все равно им разрешено пользоваться лишь по вечерам. А вот за завтраком меня ждал новый неприятный разговор. Игорь Горюнов откуда-то узнал настоящую причину моего вчерашнего залета и буквально исходил желчью. Не поленился придержать меня после завтрака и зло прошипел шепотом на ухо. «Что ты о себе возомнил? На дочь императора лезешь, выскочка? Мой род так этого не оставит. Пусть в стенах школы вражда и запрещена, но стоит тебе ее покинуть, бойся, уничтожим. Да и вне стен. Подумай, тебе есть что терять? Отступись от ее высочества, иначе пожалеешь». «А что ты так возбудился?» Стряхнув его руку с плеча, зло ощерился я. «Завидно, что не ты на моем месте, так что тебе мешает самому за Ольгой приударить. Страх перед императором, сыкло, шавка, что только и тявкает на слона, а реально ничего не может». Горюнов покрылся красными пятнами от гнева, руки парня от ладоней до плеч покрылись огнем, и тут же пришла расплата в виде холодного душа от капитана Павлинова. «Кажется, кто-то забыл о правилах», — раздался недовольный голос Вадима Семеновича. Бросив на капитана неприязненный взгляд, Игорь с ненавистью посмотрел на меня. «Ты еще пожалеешь, что хвост поднял на меня». Оставив за собой последнее слово, он покинул столовую, а после ко мне подошел Миша, задержавшийся в дверях, ожидая меня и, естественно, увидевший поведение Горюнова. «Чего это он?» «Не нравится ему, что я не потомственный маг», — пожал я плечами. «Раньше он как-то себя сдерживал», — подозрительно покосился на меня Миша. «Колись, с чего он сейчас завелся?» «Да», — протянул я, думая, рассказывать парню все или не стоит, хотя он в любом случае узнает, а друзей у меня тут не так много. «Помнишь, я вчера залет за ночную прогулку отрабатывал?» «Ну», — кивнул Миша. «Я в ту ночь к Ольге ходил. А она, на минуточку, дочка императора». Мезенцев удивленно присвистнул. Так эта фирменная надменность Горюновых в нем сыграла. «Стоп! В школе находится ее высочество?» «С самого моего приезда она здесь», — подтвердил я Мише. «Ну ты и даешь. И она тебя не послала?» «Нет, но дальше уж извини, не твое дело». «Понимаю», — тут же прекратил расспросы Миша, находясь все еще под впечатлением от новости. «Лучше скажи, мне тут Игорь угрожал, что устроит проблемы вне стен школы. Намекал, чтобы я подумал, есть ли мне что терять. Он моим родным подлянки не сделает». Я помнил, как Логинов угрожал мне увольнением отца и другими неприятностями для него. А у Горюновых, как более старого рода, возможности, наверное, посерьезнее будут. «А они в твоем прямом подчинении? Ты их в свой род принял?» — деловито уточнил Миша. «У меня еще и рода-то нет, к тому же отец слуга Логиновых. Пока они его не отпустят, никак его к себе ни в каком качестве не смогу принять». «И другие родственники на тебя не работают или твои дела не ведут? Я правильно понимаю?» «Правильно». «Тогда не переживай», — махнул рукой Миша. «Раз отец слуга другого рода, то ему они точно ничего не сделают. Или получат во враги этот род. Насколько я помню, Горюновы с Логиновыми не на ножах. Зачем им новый враг? А трогать родных мага, если те с ним никак кроме крови не связаны? Моветон, еще из старых времен пошло. Это молодые рода им могут пренебречь. Но Горюновы не только ратуют за старые традиции, но и сами их стараются придерживаться». «Спасибо, успокоил. Значит, стоит опасаться лишь атаки Игоря или кого-то из его родных на меня, когда я окажусь вне территории школы?» «Получается так», — пожал плечами Миша. На этом наш разговор сам собой увял. Парень пошел переваривать новость, что на территории школы находится дочка императора, и как он пропустил ее присутствие, интересно. А я отправился к своей ватаге. Сегодня по расписанию должно быть новое задание на полигоне. Посмотрим, что нам приготовил Вадим Семенович. Но сначала медпункт. Ренат Ибрагимович встретил меня приветливо. «Ну-с, молодой человек, трансформация ваших костей прошла отлично. Теперь они крепче на 30%, и сломать их будет не так просто. Пора переходить к следующему пункту. Что там вам навигатор об этом говорит?» «Наращивание мышечной ткани, выведение ее на пик возможностей. Прочитал я нужную строчку». «Вот этим и займемся. Давай, озвучьте, что для этого необходимо». Продиктовав список необходимых элементов, в перечень которых входил в основном белок, и нехотя поделившись, что нужны повышенные нагрузки, я выслушал обещание доктора поговорить с моим куратором о нагрузках и изменении моего меню, после чего был отпущен к Ольге. Девушка встретила меня хмурым взглядом. Не иначе дуется, что я вчера вечером не пришел. Иглу для взятия крови воткнула нарочито сильно, чтобы мне было больнее, да постоянно косилась мне в район паха, отчаянно краснее. Озабоченный, фыркнула она мне перед тем, как выставить за дверь. Блин, неужели я вчера ее все-таки послал на 3 веселых буквы, а она восприняла это буквально? Надо обязательно проверить отправленное сообщение, как вернусь в свою комнату. Ну а сейчас меня уже ждет Вадим Семенович. На этот раз к полигону, кроме нас, Павлинов привел пятую ватагу с Егором Каменевым во главе. Рыжий Егор смотрел в мою сторону оценивающе, видимо, вспоминая, как характеризовал капитан меня во время прошлого разбора подобного задания. «Как видите, перед вами лес», — начал вступительную часть Вадим Семенович. «Его территория вам неизвестна. Границу полигона вы определить сможете лишь по меткам на деревьях. Они выглядят как мазок красной краской на уровне глаз. Выходить за границу полигона запрещено. Легенда задания следующая. Разведчик из другого подразделения добыл данные у противника, но донести их не сумел. Был зажат и уничтожен при попытке взять его в плен. Однако сами данные он спрятать успел и передал шифрограмму об этом. В ней он описал, как выглядит место, где спрятаны данные. Шифрограмму получат обе команды. Вы будете, как и в прошлый раз, работать друг против друга. Одна ватага представляет сторону, потерявшую данные, вторая, соответственно, наоборот. Какая ватага, какую сторону представляет, в данном случае роли не играет. Атаманы, подойдите ко мне». Мы с Егором подошли к Павлинову, и тот передал нам по свернутому трубочкой листку. «Сейчас отводите свои ватаги на 300 метров друг от друга. Вон, видите белые столбы?» Махнул он рукой сначала в одну сторону вдоль леса, потом в другую. «Встаньте около них. Расстояние между ними и будет 300 метров. По моей команде заходите в лес. До начала в лес двигаться друг к другу запрещено. Оставаться на точке старта запрещено. Вскрывать листки до команды старта запрещено. Победит та ватага, которая принесет мне спрятанные данные. Награда за победу вам известна. Разойдись!» Мы с Каменевым трусцой отправились к своим бойцам, а после повели их к указанным столбам. Раз вскрывать листок пока запрещено, я прикидывал, как руководить ватагой в условиях лесной видимости и вспоминал, что я знаю о способностях Каменева и его ватаги. «Егор, маг огня!» Подпалить лес для него, расплюнуть. Может он так поступить? А почему нет? Создать стену огня и двинуть ее в мою сторону, выдавив с территории полигона. Еще и видимость улучшит для себя и своих бойцов. Что я могу этому противопоставить? Только артефакты. Я помню ритуал преобразования магии камня в воду. Смогу его воспроизвести и потушить огонь на ограниченном участке, чтобы мы смогли прорваться на другую сторону. А дальше? Будет нужно оружие для сражения с бойцами Каменева. Что касается разведки, свой дрон, разработанный на курсах, я восстановил, так что смогу его применить. Но опять же, в условиях леса разведка с высоты малоэффективна. Вот если бы в дрон был встроен еще и тепловизор... Да, хорошая мысля приходит опосля. Идем дальше. Далеко друг от друга отходить тоже не вариант. Да и не думаю я, что Егор решится подпалить лес. Ему же еще, как и мне, спрятанные данные искать. А если он их случайно сожжет? Поэтому вариант со стеной огня оставим на тот случай, если Каменев будет уверен, что данные у меня, и попытается такой стеной взять меня в ловушку и потребовать отдать находку в обмен на целостность моей тушки. Пусть убивать нам друг друга нельзя, но на травмы никто запретов не устанавливал. Подытожим. Сперва разбиваю, как и в прошлый раз, своих бойцов на двойки. Идем цепочкой, так охватим большую территорию. От одной двойки до другой должна быть прямая видимость. Даже не так. Одна двойка должна видеть соседнюю пару и следующую за ней дальше пару. Вот так будет надежнее. В самом начале стоит обеспечить их оружием. Пусть палки попрямей найдут, а я сделаю на них алмазное напыление, как в прошлый раз со щитом из школьной доски получилось. Сам запускаю дрона и наворачиваю им круги. Может, и сумею заметить противника раньше, чем он меня. Но и не забываю про свой кристалл-броню, созданный накануне. Буду главной ударной силой всей ватаги. Этаким танком в миниатюре. Бах! Раздался выстрел, и мы ломанулись в лес. Но далеко отбегать не стали. Зашли примерно на 20 метров вглубь, лишь бы скрыться с глаз капитана, и я тут же остановил ватагу. Дальше объяснил им кратко план действий и, наконец, развернул листок с шифрограммой. «Посылка у речника, ловящего рыбу», — прочитал я вслух всего одно предложение. Больше ничего в листке написано не было. «На полигоне есть кто-то еще?» — удивился Рустам. «Атаман же сказал, это шифрограмма, не согласился с ним Толик. Я бы поставил на то, что данные спрятаны у воды, где много рыбы». «Может, там еще дерево или камень рядом стоит, похожее на речника. Ива под описание подходит». «Ищем сначала реку или ручей, либо любую другую воду», — подвел я итог. «Затем глядим в оба. Все подозрительное или похожее на описание подлежит тщательной проверке. Вперед!» Пока ребята рассыпались по лесу, образовав кривую цепочку, я запустил дрона и тут же двинул его в сторону, где должен был зайти в лес Каменев. Нашел его довольно быстро. Кто-то не скрывался особо, наоборот, словно специально вышел на относительно чистое пространство, почти полянку. И всего через минуту я понял, для чего он это сделал. Заметив моего дрона, Егор вскинул руку, и с его ладони сорвалась огненная пуля. Я рефлекторно дернул дрона в сторону, пытаясь вывести его из-под атаки, но заклинание Каменева летело слишком быстро. Вспышка от попадания огня в мой дрон чуть ли не ослепила меня в реальности. Глаз, на который выводилась картинка с линзы дрона, заслезился, и пришлось его зажмурить. Минуты три ушло, пока я проморгался, а затем осознал, что остался без разведчика. Вот так Егор не терял времени даром, узнал от того же Игоря о моем дроне и подготовился. А я не учел, что мою поделку так легко ссадить на землю будет мне урок. Но главное я узнал, камень все еще недалеко от точки входа в лес, да его бойцов успел мельком заметить. Те двигались не к нам, а в глубину полигона. Мы пошли примерно параллельным им курсом, причем я погнал своих в быстром темпе. Сейчас задача номер один — найти источник воды, хоть какой-то. «Здесь метки!» — крикнул Андрей, первым заметивший, что мы подошли к краю полигона. «Поворачиваем вправо!» — скомандовал я, мысленно досадуя, что сразу не повел свою ватагу в сторону Каменева. Похоже, ручей или озеро, где мог бы рыбачить речник, оказался на его половине. Так и вышло. Уже через 100 метров глазастый Толик приметил в корнях сосны тонкий ручеек. И когда мы пошли по нему вниз по течению, то через несколько минут нам открылся вид на небольшую запруду около 10 метров в диаметре. И на другом берегу запруды от нас сидел старичок с удочкой в руках. Неужели в шифрограмме никакого шифра и не было, а текст следовало понимать буквально? Тут же вспомнился приведенный капитаном на разборе наших действий пример с заложником, знающий пароль. Ладно, похоже, прав был Рустам со своим предположением. Пора выдвигаться к старику и спрашивать, есть ли у него посылка для нас. Как мне кажется, именно с ее получением и связана главная трудность. Это помимо того, что старика еще нужно было найти, да и противника в виде каменева забывать нельзя. Легок на помине. Стоило мне о нем подумать, как из леса к старику вышел сам Егор, а пара его бойцов подошла к запруде и уставилась на наш берег. Незамеченным теперь точно не подберешься. И как быть? Отбытие объекта из Москвы не осталось для шпионов из ОСЛ незамеченным, докладывал императору все еще полковник Радиков. Обнаруженные нами и пока нетронутые агенты противника развили активную переписку между собой. На данный момент они установили точное местоположение объекта и ищут пути подхода к нему. Также им стало известно, что рядом с объектом, уколотой, находится ваша дочь. Это вызвало их особый интерес. В связи с чем я предлагаю запретить любые попытки объекта и вашей дочери покинуть территорию школы из-за повышения опасности быть схваченными агентурной сетью противника. — А эти попытки были? — заинтересовался император. — Мною получены сведения, что объекту уколотой и в Аватаге была дана увольнительная в связи с успешным выполнением задания куратора, которой он воспользовался. Вместе с объектом за территорию школы вышла и ваша дочь. Есть сведения, что все время вне школы они провели совместно, как пара молодых людей. К тому же хочу особо отметить повышенный интерес объекта к вашей дочери. Зафиксирована попытка проникновения объекта в комнату, где проживает ее высочество. «Успешная», — осуждающе добавил полковник. «Мы сделали запрос в телефонную компанию, предоставляющую услуги связи для объекта, чтобы узнать круг лиц, с которыми общается уколотый, и какие данные о себе и окружающих он может передавать. В списке контактов объекта обнаружился номер вашей дочери, а вчера вечером по местному времени он отправил ей сообщение, в котором призывал ее высочество к интимной связи». «Что?» — вскочил император со своего кресла. «Да он совсем охренел, что ли?»